Глава 31. «Чувак, это было потрясающе!» Я хлопала и улюлюкала, сидя на своем любимом походном стуле. Это было спустя неделю или две. Причем чудесных. А сколько их там было, одна или две, какая разница? Им, как всегда, покраснел, держа последнюю ноту на гитаре. Но как только отпустил, досадливо фыркнул. К счастью, наши отношения пришли в норму. Скованность ощущалась еще пару дней, а потом исчезла сама собой. «Мне показалось, вначале я сбился». Я положила ногу на ногу и чуть склонила голову. «Ты взял чуть ниже. Я имею в виду чуть-чуть. И только один раз, когда переходил на припев». Думаю, ты просто нервничал. И, кстати, видно, что ты поработал над вибрато. Он поставил гитару на стойку и кивнул. Но вид у него был явно довольный. Это так, но я сделал то, что сказала Юке. На днях, когда мы с Эймосом были на парковке у супермаркета, она позвонила по видеосвязи и поинтересовалась, как у него с нервишками. «Нормально», — робко сказал он. Она поняла, что парнишка кривит душой, и дала несколько советов. Я не стала говорить ему о том, что несколько часов спустя она прислала сообщение с просьбой прислать ей видео с его выступлением с предстоящего концерта. «И я говорил себе, что здесь лишь вы», — продолжал он. «А вы сказали бы мне, если бы что-то было не так». Мое сердце сжалось, и я кивнула. Мы с ним прошли большой путь, и его доверие было очень мне дорого. «Как думаете, может, мне стоит больше двигаться?» «У тебя такой красивый голос. По-моему, пока лучше сосредоточиться на исполнении. Ты будешь нервничать. Так зачем устраивать себе дополнительный стресс? И потом другой леди Юки все равно не будет». Он покосился на меня и спросил подчеркнуто небрежным голосом. «А это вы помогали ей «Вспомни меня»?» Естественно, я знала, о какой песне идет речь, и усмехнулась. «Очень хорошая песня, да?» «Вы, да?» — крикнул он, но я не обиделась. Ответить я не успела, потому что с подъездной дорожки послышался шорох шин. Я ожидала, что это доставили заказанные коврики для машины. Те, что прилагались, не были предназначены для снега и слякоти. Но это был пикап. Он остановился на обычном месте. Я нахмурилась. Пару часов назад Роудс отправил мне сообщение, предупреждая, что вернется домой около 6. А сейчас было всего 4. «А что это, папа приехал?» Даже Эймос был озадачен. «Не знаю», — ответила я. Роудс вышел из машины и направился к нам. Его движения были настолько красивыми, а форма так идеально сидела на большой мускулистой фигуре, что я почти впала в транс. Прошлой ночью он пришел ко мне в гараж. Я спросила, какой предлог он придумал для Эйма. А Роудс рассмеялся и сказал, что... Я обещала показать ему свои старые фотоальбомы. Парнишка, судя по годливому выражению лица, не поверил. Но мы занимались именно этим. Правда, закончилось все тем, что мы друг друга раздели, и я, вся в поту, сидела, содрогаясь у него на коленях. Это была замечательная ночь. Как и большинство ночей с того дня, когда они приехали за мной к Кларе. А в ту первую ночь, когда Эймос ушел спать, Роудс расспрашивал меня о Кэдоне. Как мы познакомились? Благодаря общей подруге во время первого семестра в колледже. Я собиралась получить степень в области образования, а он учился на вокалиста-исполнителя. Роудс сказал, что вполне представляет меня учителем. И, возможно, я стала бы им. Но эта стезя больше меня не увлекала. На каких условиях были выплачены деньги, что я не стану через суд претендовать на авторские права и требовать роялти. Потому что, не дай бог, просочится какая-нибудь информация об отступных. У нас было столько тем для обсуждения, и мне не хотелось тратить время на эти разговоры. Но раз что-то не давало ему покоя, нужно было ответить. Лишнее ушло в прошлое, и я очень надеялась, что мое будущее прямо сейчас идет мне навстречу. «Привет!» — крикнула я, не вставая с места. Было 9 градусов, но не ветрено, и мы сидели в гараже с открытой дверью. Когда я сказала тетушке, что последние несколько дней хожу в футболке, она решила, что я рехнулась. Но это невероятно приятно, даже когда земля покрыта снегом. Вот что значит жить в условиях низкой влажности. «Привет», — отозвался он. Голос звучал как-то странно. Или мне показалось. Но походка, когда он направлялся к нам, точно была скованной. Руки то сжимались, то разжимались, а голова была опущена слишком низко. Я покосилась на Эймоса. Он тоже хмурился, глядя на отца. «Все в порядке?» — спросила я, когда Роудс вошел в гараж. «В некотором смысле, да», — произнес он странным напряженным голосом, который насторожил меня еще больше. Я встала. «Что случилось?» Он поднял голову. Морщинки, разбегавшиеся от уголков глаз, казались глубже, чем обычно. «Аврора, мне нужно с тобой поговорить». Он не просто так обращался ко мне настолько официально. «Ты меня пугаешь. Но ладно». Я взглянула на Эйма. Он настороженно смотрел на нас обоих. Серые глаза были прикованы ко мне. Роуд с нежностью взял меня за руки. «Пойдем в дом». Кивнув, я пошла с ним через двор и поднялась по ступенькам веранды. Только когда мы зашли внутрь, я поняла, что Эйм идет следом. Должно быть, Роудс тоже только сейчас заметил его, потому что остановился. «Что? Ты меня пугаешь!» — сказал парнишка. «Эйм, это личное!» Роудс произнес это с напором, с тем же ужасно серьезным выражением на лице. «Ора, вы же не против, нет?» Что мне было делать? Сказать, что я против? Дать понять, что не доверяю ему? Все в порядке. Сглотнув, я подняла глаза на мужчину, который вчера уговорил меня вернуться к нему и спать в его постели. «Ты же не собираешься разбить мне сердце, нет?» Роуд склонил голову на бок. Кадык у него дернулся, и я испугалась еще больше. Его глаза смотрели страдальчески. «Я этого не хочу, если это имеет значение». Мне стало не по себе. Его плечи поникли. «Это не то, что ты думаешь», — серьезно сказал он. Я почувствовала себя дурно. Он вздохнул и почесал затылок. «Извини, ангел. Я уже облажался». «Просто скажи, в чем дело? Что стряслось? Я не шучу, ты меня пугаешь. Нас обоих!» «Да, папа, скажи!» — подал голос Эйм. «Ты какой-то странный!» Роудс покачал головой и вздохнул. «Закрой дверь, сынок». Парнишка притворил ее и скрестил руки на груди. У меня по телу пробежал озноб. Изнутри поднимался страх при мысли о том, что могло так его напугать. Он легко справился с летучей мышью. Без проблем поднялся по 3-метровой лестнице. Может, он болен? Или с кем-то что-то случилось? Роудс выдохнул, уперся взглядом в пол, а потом поднял голову и сказал: «Помнишь, я говорил тебе об останках, которые нашел турист?» У меня вдруг похолодело внутри. Нет. Я говорил. В тот день, когда сюда залетел Беркут. Мягко напомнил он. Потом об этом писали в газетах. И в городе поговаривали. Я ничего не припоминала. Но опять же, всякий раз, когда начинались разговоры о пропавших в горах, я обычно переставала слушать. Все надежды на то, что история мамы завершится, и я получу ответы, умерли давным-давно. Возможно, это было эгоистично, но мне было легче жить, не подставляясь под бетонные плиты горя, не фокусируясь на случаях, слишком похожих на то, что произошло с мамой. На протяжении многих лет я едва справлялась с собственной болью. Где уж мне было взять на себя чужую? Порой травмы оставляют после себя толстые рубцы. Пережившие их могут справиться с чем угодно. Они прошли через самое худшее и способны выдержать любой удар, потому что знают, что могут выжить. Но есть и такие, как я. Они выживают, но их кожа становится тоньше. Иногда она истончается до папиросной бумаги. Их тело и дух поддерживает только воля к жизни. Еще инстинкт выживания. И терапия. Турист наткнулся на кости при спуске. Он оказался хирургом-травматологом и решил, что это человеческие останки. Он сообщил о находке, и полиция их изъяла. Так. Роудс облизнул губы и крепче стиснул мои руки. Они сопоставили ДНК. Года через три после того, как мама пропала, нашли останки и решили, что это она. Я предоставила образцы ДНК. И каково же было наше разочарование, когда анализ не выявил соответствий. Несколько лет назад история повторилась. Поисковая группа, отправленная за пропавшим туристом, наткнулась на руку и частично присыпанный землей череп. Но это тоже оказалось не она. Останки принадлежали мужчине, который пропал 2 годами ранее. После того случая я потеряла надежду найти ее. Но я знала. Еще до того, как он открыл рот, я знала, что он скажет. По коже побежал озноб. На днях тебе позвонят из офиса коронера, но я подумал, будет лучше, если ты узнаешь об этом от меня. Тактично и спокойно сказал он, по-прежнему держа меня за руки. Я настолько ушла в себя, что не обратила внимания. И кивнула, сжав губы. Казалось, они потеряли чувствительность. Грудь начала покалывать. «Да, конечно», — медленно сказала я. «Я знала». «Знала». Он выдохнул. Квадратная челюсть сместилась из стороны в сторону и мягким голосом произнес слова, которые я не ожидала услышать и в то же время предчувствовала. «Дорогая, они принадлежат твоей маме». Он сказал это. Он действительно это сказал. Я мысленно повторила его слова. Потом еще раз и еще. Прикусив нижнюю губу, я стала кивать. Быстро и слишком долго. И заморгала настолько часто, что глаза начали слезиться. Я едва расслышала сдавленный всхлип, который неожиданно вырвался из горла. Останки принадлежали моей маме. Моей маме. Лицо Роудса помрачнело. В следующее мгновение он обнял меня и притянул к себе. Я прижималась щекой к пуговицам его рубашки. А из горла рвался новый всхлип. Я пыталась вдохнуть, но вместо этого затряслась всем телом. Меня колотил озноб. Он был сильнее, чем в день адского похода. Ее нашли. Ее, наконец, нашли. Мою мамочку, которая любила меня всем сердцем, которая не была идеальной, но всегда утверждала, что идеальность — переоцененное понятие. Ту, которая научила меня, что радость бывает разных видов, форм и размеров, которая всеми силами и отчаянно долго боролась с невидимой болезнью. Ее нашли. Спустя столько лет. После всего. Воспоминания о том моменте 20-летней давности, когда я поняла, что она не приедет за мной, полоснула по сердцу, словно ножом. Тогда я заплакала. Зарыдала в голос. Закричала, надрывая горло и душу. «Мама! Мамочка! Мамочка! Пожалуйста! Ну, пожалуйста, вернись!» «Теперь она сможет обрести покой», — прошептал он, и я взвыла, прижимаясь ртом к его рубашке. «Я знаю, дорогая, я знаю». Я ревела. Слезы лились из самого нутра. Я оплакивала все, чего лишилась сама и чего лишилась она. Но, возможно, это были и слезы облегчения от того, что она больше не одна. И я, пожалуй, тоже. Несколько часов спустя я проснулась на диване в гостиной. Глаза опухли, ресницы слиплись. Когда я прищурилась, стало больно. Моя голова лежала на коленях Роуца. Он сидел, прислонясь к спинке и положив на нее голову. Одна рука лежала на моем боку, другая у меня на затылке. Горло тоже саднило, что я поняла, всхлипнув. Телевизор по-прежнему тихо работал. Шла реклама. Но я сосредоточила взгляд на кресле, на спящем в нем мальчике. Он не отходил от меня ни на шаг после того, как Роудс сообщил печальную новость. После звонка из офиса коронера женский голос что-то говорил, но слова не оседали у меня в голове. И поэтому я снова всхлипнула. Мне всегда казалось, что моя жизнь состоит из сплошных утрат. Я знала, что прожить жизнь, ничего не потеряв, невозможно. Порой люди теряют все. Но эта мысль не утешала. Потому что это не отменяло того, что ее больше нет. И я никогда, никогда ее не увижу. Но я хотя бы знаю. Уже не первый раз урезонивала я себя. Теперь я хотя бы знаю. Не все, но больше, чем могла ожидать. Хотя в глубине души мне все еще не верилось. Теперь ее уход казался окончательным. И было почти так же мучительно больно, как 20 лет назад. Тело и душа были открытой раной. И все уязвимое и мягкое было выставлено на обозрение. Я как будто потеряла ее снова. Я прижалась щекой к ноге Роуца, обхватила его за пояс и еще немного поплакала. Хотелось бы верить, что в последующие дни после объявления этой печальной новости я держалась стойко, но это было не так. Возможно, потому что я уже давно утратила всякую надежду найти ее. Или потому, что в последнее время была такой счастливой. Или, возможно, лишь возможно, потому что судьба привела меня сюда ради этого, чтобы эти люди вошли в мою жизнь. И появилась надежда на семью и счастье. И хотя я бы все отдала, чтобы вернуть маму, но наконец-то была близка к тому, чтобы обрести покой. Но все последующее стало для меня настоящим испытанием. В первые дни после известия я выплакала больше слез, чем за все время после ее исчезновения. Спроси меня кто-нибудь о том, что и как было, я бы смогла припомнить только отдельные фрагменты. Все было как в тумане, а я в полном отчаянии. Но точно помню, что в то первое утро, проснувшись в гостиной Роудса с усталыми опухшими глазами, я пошла в ванную и умылась. А когда вернулась, чувствуя оцепенение во всем теле и почти в бреду, он стоял на кухне, зевая, но тотчас посмотрел на меня твердым взглядом и спросил, что я могу сделать. Этого оказалось достаточно, чтобы я снова расклеилась. Я судорожно потянула воздух носом, и на глаза опять навернулись слезы. Колени задрожали, рот скривился, и я проговорила, всхлипывая и еле слышно. «Обними меня!» И он обхватил меня большими сильными руками, прижал к груди и дал опереться на себя. Тот день я провела у них. Приняла душ, переоделась в его одежду. Рыдала в его комнате, сидя на краю кровати. Под струей душа, на кухне, на диване, на ступеньках веранды, когда он вывел меня на воздух, и Бог знает, сколько времени сидел рядом. Роудс не выпускал меня из виду. Эймос время от времени приносил мне воды. Оба смотрели спокойно и терпеливо. Есть мне не хотелось. Но они понемногу заставляли меня, убедительно глядя своими серыми глазами. Я точно помню, что позвонила дяде и сообщила ему о маме, хотя они и не были особо близки. Тетушка тотчас перезвонила, и я поплакала с ней. А после запоздало подумала, что так можно остаться совсем без слез. Ночь я провела у Роудса. Спала на диване, положив на него голову. Но больше в памяти ничего не осталось. Все отступило перед осознанием окончательности полученного известия. На следующий день приехала Клара. Села рядом со мной на диван и рассказала о том, как скучает по мужу, как трудно ей жить без него. Я почти не говорила. Слушала каждое ее слово, впитывала каждую слезинку, висевшую у нее на ресницах. Проникалась скорбью утраты того, кто был ей дорог. Еще она сказала, чтобы я не торопилась выходить на работу. Я промолчала. Нашего объятия было вполне достаточно. А вечером, когда Роудс принимал душ, а я, обменявшись сообщениями с Юки, была на веранде, пришел Эймос и сел рядом на ступеньке. Говорить не хотелось, и в каком-то смысле мне было хорошо от того, что они не охотники до разговоров. Не давили на меня, не принуждали к тому, чего делать не хотелось, а только кормили и поили. Все и так давалось с трудом. В груди была невероятная тяжесть. Но, посмотрев на Эйма, я попыталась изобразить улыбку. В тысячный раз за последние пару дней напомнив себе о том, что уход мамы не стал для меня новостью. Что я уже прошла через это раньше и пройду снова. Но было очень больно. А как говорил мой психотерапевт, правильного способа скорбеть не существует. Просто я все еще не верила. Но мой славный друг и не пытался ничего сказать. Он просто молча сидел рядом, приобняв меня за плечи, даря любовь и поддержку. и от этого хотелось плакать еще больше. Наконец, спустя несколько минут, он поднялся и направился к гаражу, а я осталась на веранде одна, в куртке мандаринового цвета, под луной, которая была и будет всегда, до моей мамы и после меня. В каком-то смысле луна дарила небольшое утешение. Я подняла глаза на звезды, которые видела мама. Вспомнила, как в детстве мы с ней лежали на одеяле, и она показывала созвездия. Годы спустя я поняла, что она все напутала. Но воспоминание вызвало у меня улыбку. Завтрашний день или даже ближайшие 10 минут нам не гарантированы. Это я знала лучше, чем кто-либо. Голова болела, душа болела. И я по меньшей мере в миллионный раз сокрушенно подумала о том, что ее нет рядом. Хотелось думать, что она бы мной гордилась. И тут, когда я сидела, подняв голову к небу, послышалась мелодия, которая была мне очень хорошо знакома. И Эймос запел песню, слова которой я знала еще лучше. Холодный воздух проникал в легкие, как слова проникали в душу. А слезы, которых вроде бы уже не осталось, закипали на глазах. Он делился со мной чувствами, а я воспринимала их и впитывала всем существом. Вспоминая о том, как сама делилась чувствами со всеми, кто скачивала эту песню в исполнении Юки. Это была моя дань маме. Она вдохновляла меня на создание всех моих песен и большинство поступков. Эймос молил о том, чтобы его не забыли, чтобы помнили таким, каким был, а не прахом, которым стал. Его прекрасный голос призвал любимую не исчезать без следа, и тогда однажды они обязательно будут вместе. После печального известия прошла почти неделя. Я сидела в квартире, разбирая мамины дневники, хотя к этому моменту уже знала их наизусть. И тут раздался стук. Прежде чем я успела ответить, дверь распахнулась. Послышались тяжелые шаги, и вошел Роудс. Вошел и встал, как гора. Лицо непроницаемое, руки уперты в бока. Вид сумрачный и внушительный. «Ангел, пойдем учиться ходить на снегоступах». Я посмотрела на него как на ненормального, потому что все еще была в пижаме, а выходить из дома категорически не хотелось. Хотя я понимала, что сделать это нужно, мне пойдет на пользу. И мама одобрила бы. В горле саднило. Пожав плечами, я сказала: «Вряд ли я буду хорошим компаньоном. Извини». Это была правда. В последнее время компаньон из меня был тот еще. Слова, которые обычно приходили сами собой, по большей части испарились. И хотя молчание не напрягало, но было непривычным, так как в эти дни я не ощущала себя давно. И хотя знала, что в конце концов приду в себя, но это случится не в одночасье. Тем не менее, ощущение было таким, словно я бреду по воде навстречу приливу. И выбраться из этого мне было не под силу. Это была скорбь. И частью сознания я помнила, что у нее есть стадии. Но была и последняя, о которой все умалчивали. Когда чувствуешь все сразу. И становится тяжелее всего. Я не хотела перекладывать это на Роудса. Вообще ни на кого. Они знали меня как человека по большей части веселого и счастливого. И я знала, что снова стану счастливой, как только острота немного притупится. А это непременно произойдет. Но момент еще не настал. Сейчас чувство утраты ощущалось как никогда остро, Моя душа была истощена. Пожалуй, это было самое точное определение. Но мужчина, который последнюю неделю был рядом со мной каждую ночь, на диване, когда мы засыпали в молчании, или в его комнате, если ему удавалось уговорить меня подняться, склонил голову на бок, внимательно глядя на меня. «Всё в порядке. Можешь не говорить, если не хочешь». Я моргнула. Тяжело сглотнув, фыркнула, и это тоже прозвучало грустно. Не я ли сама говорила ему то же самое несколько месяцев назад, когда он был расстроен из-за отца? Должно быть, Роудс отлично понимал, о чем я думаю, потому что нежно улыбнулся. «Тебе не помешает побыть на свежем воздухе». Это верно. Даже мой психотерапевт, чей номер я нашла пару дней назад и набрала после недолгих раздумий, она меня помнила, что неудивительно, ведь я ходила к ней 4 года, сказала, что мне полезно выходить из дома. Но я по-прежнему пребывала в сомнениях, поглядывая на дневник, который теребила в руках. Роудс держался выше всяких похвал. Но я была в растрёпанных чувствах. В последнее время он не отходил от меня ни на шаг, и мне не хотелось злоупотреблять его отношением. Он наклонил голову в другую сторону, внимательно наблюдая за мной. «Пойдём, дружочек. Будь это я, ты сказала бы то же самое». Он был прав. И одного этого оказалось достаточно, чтобы я кивнула и стала одеваться. До того, как все произошло, я сказала ему, что хочу научиться ходить на снегоступах. Сейчас эта мысль пронеслась у меня в голове, попутно напомнив о том, как мне повезло, что он у меня есть. И во многом другом. Нужно держаться. Роудс не ушел. Уселся на кровать. А я стала переодеваться прямо перед ним, потому что идти в ванную было лень. Он не сказал ни слова, а лишь кивнул, вопрошая: «Ты готова?» И я кивнула в ответ, мол, «Да». И мы отправились. Верный своему обещанию, он не говорил сам и не пытался разговорить меня. Он поехал в сторону города, но свернул налево, на проселочную дорогу, и припарковался на поляне. Место было знакомым. Я проезжала мимо, когда отправлялась в горы. Затем он достал из бронка пару снегоступов и помог мне их надеть. Тогда, и только тогда, он взял меня за руку и пошел вперед. Мы двигались медленно. В какой-то момент он вручил мне солнцезащитные очки, которые, вероятно, лежали в кармане куртки, потому что в рюкзаке у него были только бутылки с водой и брезент. Я даже не замечала, что щурюсь из-за солнечного света, отраженного от снега, и очки пришлись кстати. Воздух был хрустким и по-особенному чистым. Я вдыхала его полной грудью и не могла надышаться. Мы шли дальше, и будь я бодрее, я бы в большей степени оценила удобство снегоступов и красоту поля, через которое мы проходили. Но я старалась. Пока я не была способна на большее. Я была здесь и отчасти понимала, что это немаловажно. Примерно через час мы, наконец, остановились на вершине холма. Роудс расстелил брезент на снегу и сделал приглашающий жест. Я села, он тотчас плюхнулся рядом и хрипловатым голосом сказал: «Знаешь, а я ведь пропустил все первости Эймоса». Я поджала под себя ноги и посмотрела на него. Он сидел, вытянув длинные конечности, опираясь на чуть отставленные назад прямые руки. И что самое важное, смотрел на меня. Солнечный свет бликовал на серебряных волосах. Других настолько красивых мужчин мне видеть не доводилось. Он был самым лучшим, правда? И от этой мысли у меня слегка защипало в горле. Меня не было рядом, когда он сказал первое слово. И когда сделал первый шаг. В тот день, когда он сам сходил в туалет. И в ту ночь, когда впервые заснул без подгузников. Потому что он был далеко. Жил на побережье, вдали от Колорадо. Эйм не помнит. И даже если бы помнил, вряд ли придал бы этому значение. Но меня это заботило. И заботит до сих пор. Линии на его лбу стали глубже. Я отправлял им деньги. Билли и Софи. На всякие его потребности. Хотя они оба говорили, что у него все есть. Но ведь он и мне был сыном. Я навещал его при каждой возможности. Каждый отпуск. В любое время, когда мог его покачать. Вырывался хоть на день. Они говорили, что я делаю достаточно, что мне не стоит беспокоиться. И, может, не следовало, но не получалось. Ему было почти 4, когда он стал называть меня папой. Софи и Билли поправляли его всякий раз, когда он называл меня Роусом. Он не выговаривал Роудс. И меня задевало, когда он называл папой Билли. Я знал, что это глупо. Билли был с ним все время. Но у меня и сейчас слегка свербит. Я посылал ему подарки, когда видел, что ему что-то нравится. Но по-прежнему пропускал его дни рождения. И пропустил день, когда он впервые пошел в школу. Я все пропустил. Когда ему было 9, он пожаловался, что летом они поедут ко мне, вместо того, чтобы сделать что-нибудь классное. Меня опять задело, но прежде всего я почувствовала себя виноватым, что меня нет рядом, что я мало стараюсь. Я ждал его рождения, думал о нем все время, но выходить в отставку не хотел. И переезжать сюда тоже. Мне нравилось чувство надежности, и карьера давала его на протяжении очень долгого времени. И это лишь усугубляло чувство вины. Я не мог отказаться ни от одного, ни от другого, хотя знал, что важнее, что действительно имеет значение. Это сын, и так будет всегда. Я считал, что знаю это для себя, и этого достаточно. Роудс выдохнул и посмотрел на меня. Уголок его губ чуть приподнялся в знакомой усмешке. Отчасти я надеюсь, что возмещаю ему упущенное. Что я здесь, и этого достаточно. Но наверняка не знаю. Вдруг он потом оглянется назад и решит, что я хреновый папаша. Что он не был мне важен. Поэтому я стараюсь. По крайней мере, я знаю, что попытался. И делаю все возможное, чтобы быть с ним. Но откуда мне знать, а? Вдруг он решит так, когда состарится. А может и нет. Моя мать даже не пыталась быть хорошей. У меня не сохранилось о ней ни одного радостного воспоминания. У старшего брата они есть. Возможно, и у второго брата тоже. А у меня их нет. Я никогда не буду вспоминать о ней с теплотой. У меня нет ощущения, что с ней я что-то упустил. И это дерьмово. Мне жаль, что ей пришлось через все это пройти, но я ее об этом не просил. А Эймоса я хотел. Я ждал его. Я хочу стать для него лучшим родителем, чем были у меня. Я взяла его за руку, а затем, поняв, что этого недостаточно, накрыла сверху другой, и его рука оказалась как в коконе. Он стиснул мою ладонь, вопросительно глядя мне в глаза. «Возможно, в этом и состоит секрет родительства. Можно лишь надеяться на то, что ты сделал достаточно, если тебя это заботит. Что любовь, которую ты дарил, если действительно старался, останется с ребенком в дальнейшей жизни. Что он оглянется назад и будет доволен твоими усилиями. И ты можешь надеяться на то, что он будет счастлив. Но ведь наверняка знать нельзя, верно? Этот мужчина. Не знаю, что бы я делала без него». Сжав губы, я кивнула. Глаза наполнились слезами. Я медленно опустила голову, так что его кулак оказался у моей щеки, и сказала срывающимся голосом: «Он любит тебя, Роудс. Не так давно он сказал мне, что хочет, чтобы ты был счастлив. С первого мгновения нашей встречи я поняла, что дороже него у тебя никого нет. Я уверена, именно поэтому Билли и Софи не доставали тебя просьбами о вещах и призывали не беспокоиться. Если бы ты делал недостаточно, если бы мало бывал, я уверена, они бы что-то сказали». Я попыталась сделать вдох, а получился всхлип. Хорошие родители не должны быть идеальными. Ведь детей любят, даже когда они не идеальны. Спазм, сдавивший мне горло, подступил внезапно. Несколько слезинок потекли по щекам. Я икнула, затем еще раз. Он погладил меня по затылку, запустив пальцы в мои распущенные волосы. Я не расчесала их после душа и сказал мягким голосом: «Я знаю. Я знаю, ты скучаешь по ней. Ты видишь, что я люблю Эйма. Но и я вижу, как ты любила свою маму». «Да, любила. И по-прежнему люблю». Я всхлипнула, чувствуя, что грудь вот-вот разорвется от любви и горя. Просто сейчас все кажется окончательным, и от этого мне грустно. И в то же время меня это бесит. Он гладил меня по волосам, затем по щекам, снова и снова. А когда коснулся лица, у меня брызнули слезы. Они сочились сквозь его пальцы, текли по тыльной стороне ладоней. Долгие разговоры с психотерапевтом дали результат. Плотину прорвало. Но с ним все было по-другому. «Я так злюсь, Роудс! На все, на мир, на Бога, на себя, а иногда даже на нее. Зачем она вообще пошла в этот чертов поход? Ведь могла бы пройти по запланированному маршруту. Почему не подождала меня? Я бы составила ей компанию. Я ненавижу злиться и ненавижу грустить, но ничего не могу с собой поделать. В голове просто кавардак», — протараторила я, беря его за руку и стискивая ее. «И в то же время я так рада, что она нашлась. Но я скучаю по ней и снова чувствую себя виноватой из-за всего того, что я тут устроила. Хотя я понимаю, что стыдиться тут нечего. И что случившееся не моя вина. Но все равно больно по-прежнему. И всегда будет больно. Я знаю, так должно быть. Потому что невозможно любить, потом потерять и дальше жить, как ни в чем не бывало. И еще я думаю, знала ли она? Знала ли, как сильно я ее люблю? И знает ли, как сильно по ней скучаю? Как жалею, что ее нет рядом? Знает ли, что моя жизнь в основном наладилась, что люди, у которых я жила, меня любили и заботились обо мне? Или она переживала о том, Что со мной будет? Надеюсь, она знает, что все закончилось хорошо. Потому что мне невыносимо думать, что она переживала. Мой голос снова дрогнул. Речь стала бессвязной. Слова звучали неразборчиво. Слезы орошали руку, которая по-прежнему касалась моей щеки. Роудс взял меня за подбородок и посмотрел своими невероятными серыми глазами. Когда я попыталась его опустить, он не позволил. В нем ощущалась такая сосредоточенность, такое напряжение, точно он не оставлял мне возможности неверного истолкования. «Не стану утверждать наверняка, но если в юности ты была такой же, как сейчас, то она, безусловно, знала, как ты к ней относишься. И твоя любовь освещала ее жизнь», — прошептал он хриплым голосом. Я тяжело сглотнула и, ослабев, поникла. Прижалась лицом к его плечу. А Роудс чудесный. Чудесный Роудс. Легко-легко подхватил меня, обняв одной рукой за спину, а другой за бок, и усадил к себе на колени. «Грустить нормально. И злиться тоже». Я прижалась носом к его шее. Кожа была мягкой. Бывший обижался, когда я была в плохом настроении, когда накатывала печаль. Он говорил, что я достаточно натерпелась, и мама не одобрила бы моего уныния. И от этого становилось еще хуже. Обычно я держу хвост пистолетом, но иногда накатывает просто на пустом месте. Я хочу жить. Хочу быть счастливой, но я скучаю по ней. Мне ее не хватает. Большая рука обхватила меня за бедро, и я почувствовала, как ровно бьется его сердце. «Вроде бы мы уже решили, что твой бывший — кретин», — пробормотал Роудс. «Надеюсь, после моей смерти найдется тот, кто будет скучать по мне до конца своих дней». Он меня убил. На самом деле. Я фыркнула, еще глубже зарываясь в тепло его тела. «Мой пес Блинчик умер несколько лет назад. И я до сих пор не могу спокойно думать о нем. Говорю себе, что не смогу взять другую собаку, потому что мало бываю дома. Но между нами мне в первую очередь кажется, что это будет предательством по отношению к нему». Он прижал меня еще теснее и коснулся губами моего лба. «Скрывать печаль от меня тебе не придется никогда». Я ощутила укол в сердце. Это было и больно, и чудно. Тебе тоже. Мне жаль Блинчика. Это он на фотографии, которую я тебе подарила? Уверена, он был замечательным псом. Я бы хотела посмотреть другие его фотографии, если покажешь. Голос Роудса стал напряженным. «Да, он был замечательным. Я покажу». Я прижалась теснее и пусть не сразу нашла нужные слова. «Мама хотела бы, чтобы я была счастлива. Я уверена в этом. Она бы сказала: ты же знаешь, что я не хотела тебя бросить. Не трать время на переживания и живи полной жизнью. В глубине души я знаю, что это несчастный случай, и я не в силах все изменить. И я уже счастлива там, где я есть. Просто тяжело». «Эй», — сказал он, «то ты беркутов как цыплят хватаешь, а то визжишь при виде безобидных летучих мышек. Ты мне всякое нравишься, ангел, во всех своих проявлениях». Из моего горла вырвался хрип, в котором были и смех, и боль. Объятие Роудса стало еще крепче. Я обняла его в ответ. «Просто я действительно хочу, Надеюсь, она знает, как сильно я ее люблю. Как жалею о том, что ее нет рядом. А еще, если всему этому суждено было случиться, я рада, что из-за этого оказалась здесь. Мои пальцы сомкнулись на его руке. Я рада, что я здесь, Роудс. Я рада, что ты есть в моей жизни. Спасибо за то, что так добр ко мне. Он погладил меня по волосам. Я ощущала его пульс щекой и едва расслышала слова. В любое время, когда тебе понадоблюсь, я буду рядом. Я прижалась к нему и понизила голос. Теперь ты мой лучший друг. Только Юки не говори. Его кадык дернулся, а голос показался мне невероятно хриплым. Ты тоже мой лучший друг, дорогая. Он сглотнул. Голос стал еще грубее, но слова были самыми нежными и искренними из всех, что мне доводилось слышать. Я соскучился по разговорам с тобой. Вот представь себе. И тогда, прижимаясь лицом к его шее, окутанная теплом его тела, я рассказала ему свои самые сокровенные воспоминания о маме. Какой она была красивой. Какой бывала забавной. Как она ничего не боялась. Или, по крайней мере, мне так казалось. Я говорила, говорила, говорила. А он слушал, слушал, слушал. И я еще немного поплакала. Но это было нормально. Потому что он был прав. Скорбь. Это последний способ сказать близким, что они оставили след в нашей жизни, что мы по ним очень скучаем. И нет ничего плохого в том, что я, сохраняя в сердце мамину любовь, буду скорбеть по ней до конца моих дней. Я должна жить. Но память остается со мной. Люди, которых мы теряем, забирают с собой частичку нас, но оставляют взамен частичку себя. В последующие дни скорбь все так же сжимала мне сердце. Но знания и сила, извлеченные со дна души, помогали мне держать лицо. Хотя это было нелегко. Но каждый раз, когда возникало ощущение, что тянет вниз, туда, откуда я выбралась, я неустанно напоминала себе, что я дочь своей матери. Возможно, на мне лежало проклятие, но могло быть и хуже. В каком-то смысле я была везучей и старалась не забывать об этом. Люди, которых я любила, тоже не давали об этом забыть. И это помогало больше всего. Когда пришло время, останки мамы кремировали. Я задумалась о том, как с ними поступить. Хотелось сделать что-то достойное ее неукротимого духа. И тут открывались две возможности. Идея превратить ее прах в живое дерево принадлежала Эймосу. Однажды он подошел ко мне и, положив на стол распечатку с информацией про биоразлагаемые урны, также тихо отправился к себе. Это представлялось правильным. Маме понравилось бы стать деревом. Когда я поделилась идеей с Роудсом, он поддержал меня, сказав, что с местом для посадки проблем не будет. Мы решили сделать это летом. Вторую идею уже на следующий день подала Юки. Она нашла компанию, которая могла отправить прах в космос. Я не сомневалась в том, что моей бесстрашной маме эта идея пришлась бы по вкусу. Я решила, что более достойного применения моим кровным денежкам трудно найти. Была возможность даже посмотреть на запуск. Мои сердце и душа болели, но более совершенных способов попрощаться с физическим телом мамы не было. Поэтому для меня стало полной неожиданностью, когда, вернувшись однажды с работы, я увидела по меньшей мере 7 машин, припаркованных перед домом. Только 2 из них были мне знакомы — Клары и Джонни. Подруга сегодня ушла рано, сославшись на папины дела и поручив мне закрыться. В связи с мамой я не выходила на работу 2 недели, и теперь, коря себя за то, что бросила ее одну в магазине, была готова трудиться круглосуточно. Поэтому я согласилась, не раздумывая. Но теперь, глядя на все эти машины, 5 из которых имели номера других регионов, я терялась в догадках. Не в характере Роудса было зазывать в дом гостей. Приглашал он только Джонни, да и то нечасто. Его пикап и бронка стояли тут же, хотя было непривычно рано. Тем утром, собираясь на работу, он сказал, что вернется около 6. Я припарковалась ближе к гаражу, в который в последнее время почти не заглядывала, и, захватив сумочку, в полном замешательстве поспешила к дому. Дверь была не заперта. Войдя, я услышала голоса и удивилась еще больше, потому что узнала их. Всех до единого. И хотя в последнее время я плакала гораздо меньше, слезы тут же подступили к глазам, когда я, пройдя по коридору, оказалась в гостиной. Они все были там. Телевизор включен, и на экране фотография мамы. Ей 20 с небольшим, и она взбирается на скалу, от одного вида которой меня взяла бы оторопь. Затем изображение сменилось, и теперь на экране были мы вдвоем. Это было слайд-шоу. Я поняла, уже когда слезы ручьем текли по моим щекам. Я не находила слов. Потому что в доме Роудса, в его гостиной, были мои тетя и дядя. Все мои двоюродные братья с женами и детишками. Юки с телохранителем, сестрой Нори и мамой, Уолтер с женой и Клара с мистером Незом и Джеки. А рядом с Джонни сидел Эймос. Отделившись от компании, навстречу мне шел Роудс. Он ли прижал меня к себе, или я по привычке кинулась ему на шею, не знаю. Но только через секунду мы обнялись, и слезы горько-сладкой радости оросили его грудь. А потом было столько слез и объятий, что я не могла бы припомнить, когда еще такое случалось. Мы отдавали дань памяти маме. И рядом со мной были те, кого я любила больше всего на свете. Я действительно была везучей. И тогда поклялась себе не забывать об этом. Даже в самые скверные дни. И всем этим я была обязана маме.